Уже тогда, днем, ему казалось, что механики, слесари, шоферы, трактористы все знают, с кем он ехал. Но деликатно молчат, не спрашивают. Им тоже неловко, стыдно за него. Как он мог пойти на такое? Давно ли с гневом рассказывал им, как Шишка стрелял в него под печь и на тебе посадил убийцу рядом с собой? Теперь вечером мнительность его усилилась. Нет, людей он не корил, наоборот, был благодарен, что они так деликатны. Он попросил слесаря Павла Мазаева помочь ему отремонтировать машину. Кому-кому, а ему Ивану Павел никогда не отказывал. А тот сослался на свое обещание тестю помочь накрыть хлев. Работа такая, что нужно сделать засветло. Тогда Иван поверил. А теперь думал, что Мазаев не остался по другой причине. Федор остался охотно. Федька мог ничего не знать. Возил картошку в бурты. Явно не знал. Иначе не выдержал бы, сказал. Что же он подумает, когда завтра узнает все подробности о его поездке? Почему у него не хватило мужества рассказать ему всю правду? Но, в конце концов, может быть, и объяснение говорить о Шишке каким-то образом оправдывать свою аварию, а он оправдываться не хочет. Не нужно ему сочувствия, жалости. Однако Федьке нужно сказать. И, разумеется, Тасе. Иван почувствовал, как внимательно смотрит на него жена, заметила его задумчивость. Сколько времени он так задумчив? Один миг? Минуту? 5 минут? Во всяком случае, минут пролетело немало. Щерба уже вылез из ямы и бубнил что-то над ведром с керосином, мыл руки. Иван, виновато, не понимая, что этим пугает жену, улыбнулся Тасе. Сказал: «Иди домой. Нам еще надо покрасить крыло. Работа небольшая, но не быстрая. Пока почистим, загрунтуем. Пойдем домой. У тебя утомленный вид. Завтра кончите. Что ты? Бросить на завтра дело простое. Пока высохнет. А так за ночь высохнет. И завтра мы будем готовы в рейс. Мы теперь все экономисты. Знаем, во что обходится простой. Не искушай, кума. Тут уж и у меня принцип. Кончил дело, гуляй смело». «Я останусь с вами», — сказала Тася. «Дай мне работу». «Дай Ивану работу. Без работы она сомлеет». «Какую тебе работу?» «Ну, иди домой. Приготовь ужин. Придем с Федором». Но нерешительности, неуверенности в голосе Ивана не было. Он хорошо знал свою жену, понимал, что она чувствует его душевную тревогу и, конечно, никуда не пойдет, не выгонишь же ее силой. «Я тебе, Куба, принесу стул из конторки механика. Ты сядешь и будешь рассказывать нам сказки. Умеешь? Если забыла, то лекцию прочитай про эту самую... ну, как ее? Гинекологию свою. Все хочу знать, как я на свет появился. До сих пор не верю, что меня бабка в казином нашла. Черт его знает. Может, таких, как я, и правда в болоте находят. Потому-то они чуть не каждый день мокрые... Где твоя наждачка, Иван? Почистим ржавчину. Самого себя тоже было бы не лишним подрать наждаком.